Выходило следующее: их подняли по тревоге меньше часа назад и приказали любыми способами просочиться на земли лимузинов, проверить состояние двух артефактов республиканского значения и этапировать нас в Бастилию для дальнейших разбирательств. Вот и приходилось бедняге Шарлю изгаляться, как ужу на сковороде, а я ему сейчас еще и проблем подкину. Успев через кровную связь разбудить принца Андрея и кратко пересказать ему суть затруднений у нас возникших, я решил тянуть время. Примерно представляя, какой линии следует придерживаться, мне пришлось включиться в дипломатические баталии. «Месье Шарль из рода Саламандры, меня зовут граф Михаил Комарин, я – командир специального подразделения Министерства обороны Российской империи. Нахожусь здесь с личным визитом, в процессе которого столкнулся с прорывом изнанки на землях месье Жерома Шен-Дюлимузина. Я и мои люди оказали посильную помощь в ликвидации прорыва и уничтожении высокоранговой твари, потому я не просто не вижу причин для собственного задержания, но настоятельно рекомендую продолжить общение исключительно в присутствии посла Российской империи во избежание недоразумений». Шарль и остальные маги резко посмурнели. Одно дело – продавливать мелкого дворянина, и совсем другое – действующего военного офицера другой страны. И да, в Лимаже находится борт военно-воздушного флота Российской империи, капля с моей беременной супругой на борту, которая к тому же является княгиней Энари, даймё из Фесы, подданной Японской империи, не говоря уже о ее статусе меча императорского дома Тенбю. Настоятельно рекомендую донести до руководства некоторые уточнения в статусе лиц, участвующих в оказании помощи гражданам Французской республики. У одного из магов пробежала тень беспокойства по лицу. Он взмахом руки поставил защитную сферу вокруг себя и принялся яростно с кем-то ругаться по мобилету. «Граф Комарин, если все обстоит так, как вы говорите, то вам нечего опасаться. Вы можете проследовать с нами для дачи показаний и дальнейших разбирательств. Тем более, что уполномоченный посол Российской империи все равно проживает в Париже. Месье Шарль, мой дирижабль доставит сюда посла за несколько часов, в то время как мы с вами будем добираться несколько дольше. Предпочитаю ожидать с комфортом», — включил я наглость на полную катушку. «К тому же к месье Жерому Шен-Дюлимузину на данный момент у меня доверия больше, чем к вам. Однако же я не отказываюсь от сотрудничества с гражданами республики и вами лично. Поэтому, если вам нужно провести опрос с привлечением артефактов, с появлением посла я в вашем распоряжении. Однако же вынужден предупредить, что в силу специфики рода деятельности и наличия клятв секретности высшего приоритета участие в беседе менталов и ментаторов невозможно. Не хотелось бы, чтобы после меня обвинили еще и в нанесении вреда гражданам республики, честно выполнявшим свой служебный долг». Остальные маги выглядели, будто я им предложил дерьма из общей бочки отхлебнуть, лишь Шарль еще трепыхался и хотел что-то возразить, но у нас с ним одновременно зазвонили мобилеты. Номер был незнакомым, как и голос в аппарате. «Граф, с вами говорит барон Жаков Василий Степанович, уполномоченный посол Российской империи во Французской республике. Я сейчас выезжаю в Лимаж, а пока не высовывайтесь от Шен-Дюлимузинов. Да, японцы тоже зубы показали за вашу супругу, поэтому не переживайте за нее. И последнее, если вдруг кто-то из местных решит погеройствовать или спровоцировать вас на что-то, то вы назначены временным консулом Российской империи по вопросам экологии и лесного хозяйства в Новой Аквитании специальным приказом его императорского величества от сегодняшнего числа». Николя пребывал в некотором шоке от всего происходящего. Про Дегарди и говорить было нечего. Тот, оказавшись в камере, отключился и проспал почти сутки. Николя же не мог позволить себе такого удовольствия. Поразмыслив, он все же решил попытаться связаться с кланом и предупредить их об опасности со стороны рода Барамя. К тому же необходимо было позаботиться о телах погибших. Это, собственно, и было первопричиной для контакта. Каково же было удивление Николя, когда на его просьбу связи с родными ему предоставили мобилет, лишь попросили разговаривать в присутствии представителя рода Комариных. Набирая номер Пьера Бенуа, силовика клана и правой руки главы, Николя пытался представить реакцию вечно вспыльчивого и агрессивного мага воды. И уж точно он не ожидал, что, едва представившись с незнакомого мобилета, услышит: «Николя, где вас с Дегарди демоны носит? Мы такую операцию провернули, чтобы прокачать тебя и Франциско, а вы сидите, как помойные крысы, где-то забившись в угол, вместо того, чтобы вернуться в клан и занять соответствующее своему уровню силы место по праву. Ты хотя бы знаешь, во сколько это обошлось клану?» «Знаю, Тихо, но твердо ответил Николя, 19 бойцов клана, замученных насмерть шоколятами из рода Барамя. Кто же виноват, что она оказались слабаками? Вспыхнул тут же Пьер. Главное, цель достигнута, теперь ты станешь полноправным членом клана и даже сможешь завести семью. Я и раньше мог, обронил Николя, глядя в каменный монолит стены в камере, явно созданной стараниями магов земли. И они не были слабаками, почему-то ему важно было заступиться за тех, кого так легко продал их клан, от кого отказался ради мнимой цели величия и силы. А ведь я был бы в их числе, мелькнула горькая мысль, если бы не Ока и Михаил, меня бы также списали в утиль. Давайте поднимайте свои задницы или говорите, откуда вас забрать, не унимался Пьер. У нас только и разговоров, что про ваше боевое крещение, заодно и поблагодарите. Бенуа всегда заботится о своих. Сколько? Что сколько? Не понял вопроса силовик. Сколько они предложили тебе или клану, чтобы вы забыли этот плевок в лицо, дерьмо, Пьер? Вы нас продали, как скот или рабов на убой. Нас травили гончими. Нас пытали. Сколько стоили наши жизни? Сколько? Николя кричал, так что в груди стало горячо. Одежда на теле начала тлеть, потянула паленым волосом. Твою мать, только ведь начали отрастать, натурально вспыхнул Николя. Значит, это не приснилось и было на самом деле. Я стал аватаром Бенну. Безумие. Но вместе с огнем сгорала привычная покорность и жертвенность, которую ему вбивали с рождения. Будь благодарным, будь верным, будь удобным, не проси, не завидуй, служи роду. Его прекрасно дрессировали с рождения, но огонь очищал не только тело, душа и разум тоже очищались от гнили и грязи. Закрой свой рот и слушай сюда, сукин ты сын, вас подняли в рангах, и точка. Остальное, сопутствующие потери, на вас потратили такие суммы, что вам их теперь лет 100 только отрабатывать. Так что прекращай строить из себя истеричку и возвращайся, для вас есть работа. Да пошел ты, тварь продажная, холодно отчеканил Николя. Если род готов проглотить такое, то мы нет, я ухожу. Куда ты уйдешь? Без поддержки рода ты, никто, слабак, плевать, я нашел свою кровь, и это не вода Бенуа. Николя отключил мобилет и отдал его бойцу Комариных. Тот смотрел на него с пониманием, но не проронил и слова, просто снял с пояса флягу и передал, подождав, пока гость, как две капли воды, похожие на погибшего барона Комарина, отопьет, боец с татуировкой паука на черепе на чистейшем французском произнес, для Комариных кровь не вода, мы все умирали не по разу за Михаила, как и он за нас, подумайте, прежде чем давать кровную клятву, обратного пути не будет, но, если решитесь, обретете настоящую семью. Глава 5. Вы назначены временным консулом Российской империи по вопросам экологии и лесного хозяйства в Новой Аквитании специальным приказом Его Императорского Величества от сегодняшнего числа, вещал мне скороговоркой Жаков. Документы привезу, а пока постарайтесь не сдохнуть и не развязать войну. Связь оборвалась, а я подумал, что наш император все же весьма быстро соображающий мужик с немалым опытом в крючкотворстве. Вот только быть ему обязанным не хотелось. С другой стороны, великого князя ему на блюдце с голубой каймой я предоставил безвозмездно, поэтому нынешнюю помощь можно было считать равноценной оплатой, услуга за услугу. Вон, даже японцев подняли на уши. Кстати, о японцах. Дорогая, как у вас дела? Меня вежливо приглашают в Версаль для встречи с президентом Французской республики, Лилианом Гиббоном. Выманивают, значит, перевел я на понятный язык. Конечно, проще ведь иметь репутационные риски лишь с одной страной, а не с двумя. Тем более я находилась на дирижабле и ни в чем не принимала участия. Ко мне претензий нет. А вот капельку им обследовать очень хочется, невзирая на дипломатический скандал и его последствия. Что делать будешь? А ничего. Я как примерная жена без мужа по гостям к мужикам не хожу. Хохотнула ты мы. Да и наши решили по носу щелкнуть французов. Прислали десяток воронов-убийц из рода Итагарасу. Одни из лучших устранителей проблем в империи теперь красиво стоят в охранении. Как это они так быстро, так своим ходом же летели. Они, конечно, не по теням ходят, но тоже скорость имеют приличную. А что не поделили ваши с Гиббоном? Мне стало банально интересно, где могли найти камень преткновения две державы, находящиеся боги знают на каком расстоянии друг от друга. Понимаешь, любая империя предполагает наследственность власти. Даже у нас при перевороте династию не сменили бы, оставив на троне младшего сына Муцухита, принялась объяснять Таймы. А здесь бывший герцог Десен Гиббон решил создать опасный прецедент и показать,